Глава 7. Какого цвета ветер? Возможно, нам надо было стартовать сразу же после похорон Шао, но мы оба были вымотаны до предела и воспользовались гостеприимством журавлей, решив хорошенько выспаться, прежде чем двинуться дальше в путь. И это вышло нам боком. Проснувшись за полчаса до рассвета, я умылся холодной водой из кувшина, оставленного слугой у небольшой тумбы рядом с кроватью, и быстро собрался. В целом из вещей у меня был с собой только рюкзак со сменной одеждой, деньгами и сухпайком, так что сборами это назвать можно было лишь условно. Верные Шуаньго укрепились за спиной с помощью сложной системы ремней. Да, быстро снять нельзя, но зато при движении абсолютно не мешаются, что при безумной гонке, которую задавал Шао, намного важнее. При воспоминании о погибшем гвардейце на меня накатила легкая грусть. Несмотря на его мерзкий характер, он показал себя неплохим человеком, и, честно говоря, я бы не хотел знать, за что он получил татуировку смертника на лице. В Нефритовой империи вообще отношение к татуировкам своеобразное. Кто-то, как журавли или львы, считает это неприемлемым, и если твое тело расписано рисунками, то в их обществе ты будешь всегда человеком второго сорта. А вот те же Целинь или Фениксы активно используют ритуальные татуировки. Остальные кланы зачастую не имеют единого мнения, и оно может серьезно отличаться в зависимости от того, к какой семье, школе или секте принадлежит конкретный человек. Настроение было, откровенно говоря, странным. Меня словно что-то грызло изнутри, но я не понимал, о чем мне пытается рассказать моя интуиция. Это точно не связано с гибелью Шао или встречей с жутким владыкой голодных духов и его стаей. К демонам все. Сейчас не время предаваться унынию и сомнениям. Куда важнее быстрее добраться до лагеря ночной гвардии. Стоило мне выйти из комнаты, как я увидел Мэйлин с обеспокоенным лицом, выходящую из женской половины. Мужчина мог попасть на женскую половину лишь с разрешения девушки. Я усмехнулся, вспоминая, сколько странных обычаев существовало даже в моем высокоразвитом мире. А что уж говорить про империю, где большая часть крестьян поголовно безграмотна. «Сестра?» — я окликнул обеспокоенную акулу. «Ян, мне не по себе. Давай убираться отсюда». Ее ноздри слегка раздувались, словно она пыталась почуять, что ее беспокоит. «Полностью поддерживаю тебя. Предлагаю сразу идти на конюшню и двигаться отсюда как можно быстрее. Позавтракаем в дороге». «Согласна». Ее лицо на мгновение расслабилось, и она, повернувшись ко мне, улыбнулась уголком рта. «Спасибо, что не посчитал меня трусихой». «Мэйлин». Я смотрел на нее, прямо в ее желтые глаза, и видел, насколько же она красива и изящна. Смертоносная, как острый клинок в умелых руках, опасная и жестокая. Настоящая хищница. Трусов я видел немало. Назвать же тебя трусихой мог бы только полный идиот. Мне сегодня тоже не по себе, будто на естественные потоки энергии что-то влияет, и они искажаются. «Скверно?» — резко спросила она, и ее рука потянулась к мечу на поясе. «Не уверен, но это точно какая-то магия. Так что давай побыстрее покинем эти гостеприимные места». Сотник не обманул, и конюхи уже приготовили для нас двух лошадей с набитыми седельными сумками. Может, не самых лучших, но, думаю, их выносливости хватит, чтобы добраться до следующей заставы. Одним движением, словно заправский конник, я взлетел в седло и, кивнув конюхом, двинулся к выходу. Пегий конь Мэйлин тут же пристроился ко мне рядом. Мы двигались к воротам в полном молчании, но было видно, что боевая сестра нервничает, как и я. Нам очень хотелось убраться отсюда побыстрее, но нетерпение и спешка лишь привлечет к нам лишнее внимание. Подъехав к воротам, я показал подорожную и отдал короткий приказ стражникам «Открывай!». Сплюнув себе под ноги и тут же растерев, старший из четверки что-то пробурчал себе под нос, но, кликнув своих бойцов, начал открывать ворота. Над горами уже начало вставать яркое утреннее солнце, а мы готовились двинуться в путь, как раздался грубый властный голос. «Именем Нефритовой империи остановитесь!» Обернувшись, мы увидели странную картину. Четверо закованных в доспехи бойцов с двуручными мечами нодачи сопровождали старика с длинными висячими усами в дорогом халате, украшенном вышитыми золотом иероглифами. Судя по тому, что знаки были на древнем наречии, то перед нами Шугендзя. Вопрос, что ему от нас надо и что он тут делает. Мне жутко хотелось пришпорить лошадь и умчаться прочь, но я прекрасно понимал, что этикет тут важнее всего, и если я сглуплю, то с большой вероятностью не увижу следующего рассвета. Поэтому, спрыгнув с коня, я развернулся лицом к магу. Мэйлин не отставала от меня ни на мгновение. Через связывающую нас невидимую нить я чувствовал, что она готовится к бою, и ей не важно, кто будет нашим врагом. «Мое почтение, старший!» Я неглубоко поклонился старику, чем заслужил внимательный взгляд его серо-стальных глаз. «Кто такие? И почему уезжаете в такую рань?» Мне, мягко говоря, не нравился ни тон его голоса, ни его вопросы. Пальцы рук сами собой сжались в кулак. «Ученики ночной гвардии. Последний приказ нашего командира был добраться до тренировочного лагеря как можно быстрее. Подойдите сюда, оба!» Ненавижу такую манеру разговора. Он, наверное, чувствовал себя властелином мира, а я очень хотел вбить свой локоть в его лицо. В учебниках по этикету сказано, что смотреть в глаза старшим — проявление неуважения. Почтительный младший должен склонить голову, подходя к старшему, и разговаривать только когда ему разрешат. Так что, как бы я ни злился, придется действовать согласно обычаям и не глупить. Слишком уж у нас разные весовые категории. Подойдя к нему, мы еще раз поклонились, показывая, что мы готовы внимать его мудрости. «От вас пахнет скверной!» А вот это уже серьезное обвинение. Какие-нибудь крестьяне за одно подозрение нас бы подняли на вилы. Но тут мой взгляд зацепился за его пайдзу, выглядывающую из-под ворота халата. «Этот чертов ублюдок-инквизитор! Ненавижу журавлей и их ублюдские организации!» «Почтенный, вчера мы с сестрой по оружию и ныне отправившимся навстречу к предкам-наставникам убили немало оскверненных. Подробный отчет есть у уважаемого сотника Дзигору Изаму, но, думаю, уважаемый инквизитор и так знает об этом. Если вы хотите проверить нас на скверну, мы не возражаем, но попрошу поспешить, у нас есть приказ». «Следи за языком, щенок, когда говоришь», — начал один из его бойцов, но я не дал ему договорить, резко прервав. «Убери железку, а то порежешься. Не по статусу бойцу прерывать разговор старших. Я выполняю приказ. У инквизитора есть право проверить нас на скверну, но эта задержка будет отображена в нашем отчете». Меня распирало адское желание переломать кому-нибудь кости. Чтобы как встарь. Кулак в кулак. Мощь против мощи. «Кажется, я придумал кое-что получше». На губах инквизитора заиграла недобрая улыбка. «Проверка будет одновременно испытанием для одного юного и дерзкого шан. Если ты ее пройдешь, то я лично отмечу это в твоем отчетном листе». «И как же это будет происходить, и что из себя представляет проверка?» «Кажется, тут есть подвох. Вопрос какой?» «Мне потребуется минут 10 на подготовку ритуального круга. Мой поединщик как раз успеет снять свои доспехи. Кулачный бой!» Я окинул взглядом его людей. Все как один тяжелее меня килограмм на 20. Ну да ладно, мне не привыкать. Я вспомнил аллигатора. Уж тот-то мог дать фору в рукопашном бою любому из этих консервных банок. В этом я уверен на 100%. Я усмехнулся и произнес: «Какие правила, уважаемый?» «Не убивать, не использовать способности колец выше первого ранга и не использовать ничего, кроме своего тела». Судя по интонации и широкой улыбке, он был явно очень доволен собой. А в моей голове прозвучал голос предка. «Мне не нравится, что тебя пытаются задержать». «Очень не нравится. Да и этот инквизитор не нравится». «Мне тоже, Тинжол. Мне тоже». «Да будет так, почтенный. но я смиренно прошу вас поторопиться, приказ есть приказ. Все во славу Нефритовой империи. Попробуйте теперь оспорить мои слова, уроды. Привязав коней, я снял с себя халат и нижнюю рубаху, оставшись в одних штанах. На душе стало на удивление спокойно, словно именно эта подстава и беспокоила меня больше всего. А теперь все просто и понятно. Сила против силы. «Брат, зачем ты согласился?» Майлина беспокоенно смотрела на меня. «Он тяжелее и опытнее тебя». «Поверь, сестренка, он познает кое-что новое для себя. В кулачном бою я готов потягаться даже с настоящими мастерами». «Да хранят тебя боги и духи, Ян». Она подошла и крепко обняла меня, наплевав на то, что мы не одни, тем самым показывая, что наша связь с ней выше любых условностей. «Спасибо, Майлин». Откинув все мысли из головы, я занимался привычным делом. Насыщал свою кровь кислородом. В бою против более тяжелого противника есть свои нюансы. Тебе сложнее идти в размен, за счет большей массы он может нанести куда более опасный удар. Поэтому самое главное в таких боях — правильное движение. А хорошая работа ног дает тебе куда больше возможностей и для атаки, и для уходов. Ритуальный круг, в котором нам предстояло драться, уже обступила толпа зевак, несмотря на столь ранний час. Всем хотелось бесплатного зрелища. Как же? Боец инквизитора против мерзкого ученика ночной гвардии. То, что мы им помогли, все благополучно забыли. Симпатии зрителей были на стороне здоровяка. Рост у парня был не сильно больше меня. 5 сантиметров, вряд ли больше. Но при этом более широкая грудь и полное отсутствие талии за счет перекачанных мышц пресса. В борьбу лезть с таким явно глупо, так что посмотрим, как он оценит грязный бокс. Я не собираюсь с ним долго возиться. Моя цель — быстрая и максимально эффектная победа. Когда мы оба зашли в круг, я наконец-то полностью смог оценить своего противника. Стойка скорее борцовская, о чем косвенно говорят переломанные уши. А вот сбитые костяшки и сломанный нос говорят, что и кулаками он помахать не дурак. Ну да ладно. Чем больше шкаф, тем громче падает. «Ставлю связку монет, что здоровяк щенка за минуту прибьет!» — раздался чей-то голос. Кто-то ему ответил, и тут же начался стихийный тотализатор. «Извинись перед инквизитором за дерзость и прими с честью наказание», — произнес мой соперник тоном мудреца, несущего непреложные истины. «Вот же ты пафосный урод!» «Какого цвета ветер?» — задал я один из буддийских куанов, которыми меня мучил мой тренер по муай-таю. Вопрос явно сбил его с толку, но тут инквизитор отдал команду к началу боя. Боец мотнул головой и понесся на меня, чуть пригнув голову. Наивный. В голове само собой зазвучала древняя мантра. Боли нет. Шаг в сторону в последний момент, и эта туша пролетает мимо, получая вдогонку мощный пинок под задницу. «Лети, птичка, лети!» В толпе раздались смешки, но мне было плевать на это. Противник оказался не из простых. Кувырком разорвав дистанцию, он тут же оказался на ногах, готовый к бою. Его лицо не предвещало мне ничего хорошего, а я лишь широко ему улыбнулся и поманил к себе. «Октагон в моей душе навсегда, а я боец без правил. Залезть в чужие мозги — это тоже искусство». «Смерти нет». Короткие тяжелые удары руками он бил умело, но очень скучно и однообразно. Никаких тебе интересных углов или нестандартных техник, только голая практичность. «Парень, будь я в своем старом теле, ты бы уже валялся с пробитой головой. А пока держи». Уход от мощного удара кулака, и тут же я взрываюсь серией. Кулак правый летит по прямой в лицо, чтобы воткнуться в его каменное предплечье. Левая нога делает подшаг, и чуть поднырнув, я впечатываю свою левую ему в челюсть мощнейшим апперкотом. Отличный удар. Звук щелкнувших челюстей лично мне понравился. Разорвать дистанцию, и тут же лоу-кик правой ему в бедро. Я вырос, смотря бои Эрнеста Хоста. Недаром его прозвали мистер Совершенство. Есть лишь путь. Мне стало откровенно скучно. Он был сильным, чертовски выносливым и шикарно держал удар, но он был предсказуем. Видно было, что кулачный бой для него развлечение, а для меня это смысл жизни. И ему пора заплатить за то, что он посмел выйти против меня. Мантра звучала в моей голове все сильнее. Нефритовое кольцо воды щедро брало энергию из ядра. Теперь мои удары способны дробить кирпичи. Уйти от очередного удара рукой. Ноги у тебя только чтобы ходить? Смотри, как надо. Простая банальная тройка руками, которую он принял на блок, тут же перешла в атаку ногами. Голень, как топор, бьет ему в кость. По его глазам я вижу его боль, но это только начало. Есть лишь моя воля. Прыжок вперед, и мое колено сбивает его, словно таран. Толпа безмолвствовала. Плевать. Ярость заполнила меня целиком. Я чемпион, и любой, кто бросает мне вызов, должен за это заплатить. Я все помню, наставник. Покой — это ложь. Есть только страсть. Через страсть я познаю силу. В моей голове раздался довольный смешок Тинджола. А я избивал мужика, тяжелее меня килограмм на 20, словно боксерскую грушу. От каждого моего удара его шатало, но стоит отдать должное его выдержке, он до сих пор стоял на ногах. Его лицо было посечено моими кулаками и локтями. Он уже не мог атаковать, лишь отчаянно защищался, пытаясь выжить под градом все сильнее ускоряющихся ударов. Левая, правая, левый локоть в ребра. Отшаг в сторону и резкий разворот. Чудовищной силы удар руки с разворота выбил ему несколько зубов. Вихрь падающих кровавых капель создавал такой красивый рисунок, что на долю секунды я залюбовался. «Да раскроются мои крылья!» В отчаянии он бросился на меня, рыча, как дикий зверь. Залитое кровью лицо было искажено в гримасе боли и ярости. Ему было уже плевать на все, он хотел меня убить. Я чувствовал его жажду убийства и наслаждался ею. Я купался в его гневе, но он посмел выйти против чемпиона великого клана воронов, и он за это заплатит. Уйти от удара рукой и тут же нанести короткий удар в корпус. Кажется, нижние ребра сломаны. Окровавленными руками я беспрерывно бил его, заставляя пятиться назад. Краем взгляда я увидел довольное выражение Мэйлин. Она ощущала, что я мог закончить бой куда раньше, и через нашу связь я почувствовал ее нетерпение. Она хотела, чтобы это закончилось побыстрее. Ты права, сестренка. Пора заканчивать. «Да раскроются надо мной черные крылья крылатого отца», — прошептал я одними губами. Удар голенью в бедро, и он упал на колено, крича от боли. Разорвать дистанцию, а потом короткий разбег, заканчивающийся прыжком. Крутануться на 360 градусов, и моя нога просто сносит противника, а кровь с его лица летит в толпу. Несколько секунд все было спокойно, а потом они взорвались криком восторга. Совсем не задумываясь, я по привычке поклонился на четыре стороны со сложенными у груди руками. Чемпион вновь доказал, что он лучший. «Какого цвета ветер?» — повторил я свой вопрос, подойдя к поверженному бойцу. «Правильный ответ? Сегодня он цвета твоей крови». Мэйлин подошла ко мне и протянула мокрую тряпку, которую она успела добыть неизвестно где, чтобы я мог смыть с себя пот и кровь. «Поздравляю с победой, брат». «Пора двигаться, и так потеряли кучу времени». Я повернулся к наблюдающему за мной инквизитору и с поклоном спросил: «Почтенный, вы выяснили все, что хотели? Мы с боевой сестрой можем ехать?» «Официально подтверждаю, что вы не запятнаны скверной. Вы можете ехать». Его голосом можно было замораживать воду. «Давай сюда документы, я обещал свою отметку за прохождение испытания». «Благодарю, старший». С поклоном я протянул ему свиток. «Ответь только на вопрос, зачем ты покалечил моего бойца?» «Мой дедушка учил меня простым истинам, одно из которых было, что если ты вышел на поединок, то будь готов заплатить за это своей кровью и болью. Я завершил поединок так, чтобы остальные хорошо подумали, надо ли им вызывать меня на бой». «Ты встал на опасный путь, парень, но это твой выбор». «Спасибо за ваше мнение, старший». Стерев с себя кровь и пот, я оделся и уже запрыгнул на коня, чтобы наконец-то убраться отсюда. Как вдруг раздался протяжный звук рога. «Какого демона?» Я посмотрел на Мэйлин, и тут один за одним раздались еще два раскатистых призыва. «Три рога!» — на меня смотрели обеспокоенные глаза Мэйлин. «Два сигнала означает нападение. Три — нападение оскверненных.